«Отлично, я в предвкушении», — улыбнулся я. «Ну, лаборатория Заэля Пары была в своем репертуаре. Я вообще на это мало обращаю внимания, поскольку и сам часто тут бываю и сам приобрел похожую привычку. Но эта лаборатория на самом деле очень часто перестраивается. То расположение входа изменится, то назначение помещения, коридоры вообще свободно перестраиваются по желанию владелицы. В общем, хаос – это изменение и прогресс. Так что мне остается только хвалить Заэля Пару за изменчивость и прогрессивность. Ну, это была такая подводка к тому, что помещение, в которое меня привела Заэля Пара, я раньше не посещал. Не то чтобы я все остальные комнаты в ее лобби переходил, да и она сама далеко не везде у меня в доме побывала, но, короче, неважно. «Ты же не в морг меня привела?» – спросил я, поднимая бровь и внимательно рассматривая окружение. Морг в лаборатории Зайли я уже посещал, и выглядел он иначе, но все же это помещение немного на него походило. Размер был вполне обычный, по крайней мере для Лас Начес, где без размаха и гигантизма не каждый сортир строит. В дальнем от входа конце помещения была какая-то большая машина с мириадом огоньков, датчиков и дисплеев, а еще с кучей проводов, идущих вдоль стен к каким-то устройствам, прикрытым белой тканью. Это тоже обыденность, правда уже для Заэля Пары и ее места обитания. Устройства были габаритами примерно с односпальную кровать, и действительно с этими тентами были похожи на столы с покойниками. «Нет, хотя, можно сказать, что это морг наоборот», — ответила Заэля уклончиво. «Морг наоборот», — повторил я полушепотом. «Это родильное отделение, может воскрешательное, что-то среднее», — сказала Заэль, подходя к машине и запуская ее. «Ты делаешь это ненамеренно, или хочешь, чтобы я продолжил кидать свои догадки?» — спросил я, вглядываясь в одну из закрытых тканью приблуд. «Может, это гроб, тесноватый на подставке, но все же, нет», — ответила Заэль, заканчивая, видимо, диагностику работы машины. «Я сама хочу тебе рассказать, что это. Я в предвкушении», — ответил я голосом, который из-за остаточного опьянения звучал неискренне. «Честно, можешь скинуть ткань», — ответила Заэль так, будто я был клянчащим шоколадку детем, а она, матерью, говорящей, что вожделенная сладость в холодильнике, и что я могу ее забрать. Я послушно так и сделал. Все же меня мучило любопытство, а я стал весьма податлив для этой эмоции за последние 200 лет. Скинув ткань с одной из 5 правых капсул, я обнаружил себя только в зеленоватом знакомом мне амнигеле, который был в резервуаре, а резервуар был частью этого самого устройства. Это была стазис-капсула или родильный инкубатор. «Ты увлеклась клонированием, Заэля Пара?» — спросил я с чуть более трезвой и нервной интонацией. В крови стал разгониться адреналин. «Я всегда была в этом хороша», — пожала плечами девушка, с которой я старался не сводить взгляда. «Скорее уж слишком хороша. Рока Паламия и ее резервные копии. Они то и дело были слишком уж автономны. То вспомнит старую обиду, то старую клятву, то вообще захотят самостоятельности и независимости. Поэтому мы и не клонировали нас самих и прочих вастерлордов. Ну, вернее будет все же упомянуть, что у Роки Паламии были все данные, с помощью которых она могла бы воссоздать тебя и меня, но она не делает этого, пока мы оба живы. В общем, это немного другое, чем ты подумал. Мои клоны», — произнес я и аккуратно скинул ткань с капсулы на левой стороне. «Наши клоны. И зачем, в сущности?» — закинула голову назад Заэля Пара. «Она так обычно делает, когда хочет заявить что-то эксцентричное. Ты помнишь наш разговор, когда мы в первый раз были друг с другом? Я завис сперва на то, чтобы выудить это из своей памяти, ведь между этим первым разом и нынешним моментом были еще и вторые, третьи ионные разы, а потом банально от шока. Серьезно, что ли? Угум». Пожала плечами Заэль, будто говорила о чем-то совершенно неважном. «Ну ты знаешь, как это у нас, безумных ученых, бывает. На что появляется вдохновение, над тем и работаем. Вот у меня не всегда появлялось вдохновение на поиск лечения тебе и мне, зато иногда в голове проскальзывали непослушные мыслишки. Ну вот я и воплотила их в жизнь. И что это по итогу?» — спросил я, вглядываясь то в свое спящее безмятежное лицо, то в такой же лик Заэль. Создавалось ощущение, что лица сейчас разомкнут свои веки и ответят мне своим взглядом. «Моим взглядом, думаю, это можно назвать гигаями», — сказала Заэль в задумчивости. «Правда, не из физической материи, а из духовной. Тела, лишенные собственного сознания, воли, самостоятельности, души, почти не имеющие рерику и рейцу. В сущности, нечто подобное уже давно придумали и даже кое-как используют, правда исключительно как платформу для искусственных душ или душ плюс. Я же, немного изучив твою подопечную Беллатрикс, плюс использовав собственные наработки, сделала их управляемыми полноценной душой, вроде тебя или меня, на небольшом расстоянии, зато можно взять под контроль сразу несколько тел. Ты, банутая, не поскупился я на слово прямиком из великого и могучего, а еще не поскупился на восхищение в голосе. Это аналог слова «безумная». Да, тогда пускай. Мне нравлюсь такая я, какая я есть. Улыбнулась Заэль даже не самоуничижительно, а самодовольно. Ну так что, опробуешь? В бою это бесполезно, поскольку численное превосходство теряется перед качественным, да и расстояние применения дает о себе знать. Зато, ну, ты сам придумал, как это можно использовать вне боя. Я решил попробовать. В центральной машине была капсула, чем-то похожая на ту, в которой я ранкоризовался, в нее я и залез. В голову лезли тревожные мысли из-за того, что в прошлый раз ничем хорошим мой визит в капсулу не окончился, да и опять же, Заэль сейчас. Сейчас я был перед ней крупно виноват, но я все равно полез, потому что доверял безумной ученой, несмотря на все, что было поставлено на карту, и она не предала моего доверия. Ощущение от того, что твое сознание разделено по пяти разным телам, было труднообъяснимым. Это была нагрузка на разум, но скорее от непривычки, чем от сложности. Хотя были небольшие проблемы со зрением и слухом. Со зрением дело понятное, когда у тебя пять пар глаз, то ты перманентно чувствуешь себя косоглазым, да и есть небольшие проблемы с тем, чтобы смотреть на самого себя. Что еще хуже, ты время от времени инстинктивно объединяешь разные поля зрения в одно, как это было бы при только двух глазах, но все дело в том, что когда это две пары глаз на разных головах, дело обстоит совсем иначе. Со слухом было чуть-чуть лучше. Проблема была только в определении направления звука, потому что это самое определение завязано на разнице попадания звука в уши, а когда пять пар ушей на пяти головах. Короче, единственной панацеей от сенсорных деприваций была концентрация на одном теле, одном поле зрения, одной паре ушей. Благо с другими чувствами такой проблемы не возникало. В конце концов в каждом теле был вполне работающий, пусть и частично обрезанный мозг, да и душа моя была давно уже не такой слабой, как у смертного. Что уж говорить, в своем родном теле я вот уже полтора десятилетия полностью контролирую организм. Я могу замедлять и ускорять сердцебиение, контролировать процесс обработки пищи, двигать любой из мышц, а эндокринную систему я по воле судьбы вообще вынужден перманентно держать под контролем. Сейчас же, мое основное тело было в стазисе и, пусть лежать в нем долго оно не может, но пока что я избавлен от всех своих многочисленных проблем со здоровьем, а уклонов вообще не тела, а сказки, нужный мне позарез орган установлен в заводской настройке, даром что клоны уступают мне по рейцу, не обладают дарами, недолговечное и вообще клонирование, плохо. Главное, что у меня есть часов 5 на удовольствие. Х5 хором сказали мы, сказал я, думаю, вы понимаете, о чем я. Тут как с руками, первое время ты с трудом дифференцируешь действия, тем более незначительные, но со временем эта слабость пропадает. Так или иначе, я продолжил говорить хором. Тут в машине две ниши, ты не полезешь во вторую, Заэль. Х5, Заэль бросила взгляд на упомянутую вторую капсулу, но не сделала и шага в ее сторону. Вместо этого она пощелкала по другому терминалу и... Сперва капсулы с клонами Заэль ушли под пол и благополучно там исчезли. Потом то же самое произошло с моими капсулами, затем она еще немного пощелкала клавишами и... Из центра помещения выдвинулась огромная кровать на человек. Даже не буду считать, сколько бы там влезло. Как минимум двухспальная на фоне этого монстра выглядела бы шханкой. Ну, я изначально собиралась наградить тебя за успешно проведенную операцию. Начало Заэль Лепара. Голос ее очень напоминал злодея, рассказывающего о своей предыстории и злобных планах. Сперва хотела устроить тебе подарок и согласиться выступить дуэтом с какой-нибудь другой твоей пассией, например Кармилла или Нил-Лиил. Кармилла как раз как-то набивалась ко мне с такими предложениями. Потом вот придумала эту штуку, воссоздала ее и решила порадовать тебя гаремом из себя. Но, все случилось как случилось, так что, Заэль замялась, а потом набравшись решимости или просто собравшись с мыслями продолжила. Так, а знаешь, давай сразу кое-что проясним. Я, не виню тебя, не настолько сильно, как ты боишься по крайней мере. Пожала Заэль плечами. Я, мягко говоря, удивился, но весь обратился во слух. Да, я ослабла, да меня из-за этого лишили номера в Испаде, причем самого высокого номера. Но для меня это не главное. А главное для меня это то, что я теперь полноценная владычица своего тела. Сила – это приятное чувство, особенно когда ее много. Ее объективно много, и она вся твоя. Но все дело было в том, что она вовсе не была полностью моей. Я делила оболочку и разум с Ильисфиль, сама того не осознавая до поры до времени. И из-за этого я долгие годы страдала приступами неконтролируемой агрессии, гнева и разрушения. Сколько перспективных проектов было загублено из-за этого, сколько многообещающих подопытных было просто убито, сколько ошибок совершено, не счесть сколько. Да, взамен я обладала силой, способной пронять даже Барагана или этого новичка, Старка. Но ведь сила эта мне не подчинялась. И более того, чем любая сила для меня, безумный ученый, такой же как и ты, важнее собственный гениальный разум. И ты освободил его. Я, это я и никаких приписок и оговорок. Мои мысли принадлежат лишь мне, мои желания лишь мои, а мои действия обусловлены лишь моей волей. Это бесценно, Василиск. Странно, что ты сам не можешь этого понять, в твоем-то положении и с твоей-то душой. А за нечто бесценное любая цена, просто ничтожна. Я понимаю, сам когда-то стоял перед подобным выбором. Вздохнул я. И что же ты выбрал? Подняла брови Заэль Лепара. Попытался усидеть на обоих стульях. С иронией ответил я. Если я феерично грохнусь с них в ближайшем будущем, а ты изобретешь машину времени, напомни мне прошлому, что спички детям не игрушки. Усмехнулся я. Ао, протянула Заэль. Интересно, а у синигами возникают такие же проблемы в своих внутренних мирах? В ее глазах блеснул хорошо знакомый мне интерес. Впрочем, сейчас ощущение было такое, будто с монитора убрали толстый слой пыли. У отдельных индивидов, скорее всего, да, у большинства возникают мелкие размолвки, которые можно в какой-то степени использовать. Пожал я плечами, но в основном у синигами наибольшее доверие именно с Занпакта, а не с соседями по Сиритию, а у нас с точностью наоборот. Ну, пока все сам не исправишь. Так, что ты там хотела изначально сказать? Ну, сказала Заэль, уже стягивая с плеч свою рубашку. Две огромные груди, умещенные в розовый бюстгальтер, озорно подпрыгнули. Изначально я хотела порадовать тебя пятью себя, но все пошло наперекосяк, я ослабла, вылетела из Испады, ты расхандрился и самокопаешься. Так что давай вынесем тебе, как маленькому скрытому условное наказание. Сейчас ты будешь своими пятью огромными членами удовлетворять меня одну и заглаживать этим свою вину, а я буду одна одинешенькой получать неземное удовольствие. Идет. Ха-пять, усмехнулись мы впятером и размяли плечи. Все мы, то есть я, были изначально голыми, еще бы в капсулах с жидкостью в одежде висят, только если возрастной рейтинг не позволяет обратного. По нашим телам стекали капли и ручейки той самой жидкости, весьма быстро испаряющейся на воздухе, а от вида Заэль, стремительно оголяющейся до нескромного нижнего белья, у всех нас поднялись боеголовки. Что даже не будешь отнекиваться от того, что я назвала тебя им. Я заглушил Заэль стремительно организованным поцелуем. Она не сопротивлялась и с удовольствием впилась в мои губы, перестав раздеваться. Пока я подходил и целовал ее, остальные четыре тела просто стояли без движений. Опять же, сперва ты либо повторяешь обоими конечностями одно движение, либо одна конечность двигается, а вторая остается неподвижной. Если оставлять четыре тела неподвижными, то я весьма точно могу управляться с одним, например, встать не по стойке смирно. Я сейчас про ноги и общую позу, наклонить голову поближе и соприкоснуться губами, а руками взяться за талию, которая с уже расстегнутой рубашкой демонстрировала плоский животик Заэль. В общем, у меня вполне успешно получилось быть не просто моделькой в первой работе SFM, а вполне нормальным человеком. Только вот на кой лад мне четыре дополнительных тела, если я ими не пользуюсь? Два клона, зеркально, но синхронно, что было самую малость жутковато, подошли к Заэль Лепаре и встали по бокам от нее. Пока они шли, целующееся тело стало малость деревянным, но я постарался дать ему хоть какие-то движения. Зато двум боковым пришлось стоять по стойке смирно. Ну, зато руки Заэль нашли свое место на двух моих стволах. Будь сейчас было худшее время для того, чтобы вспомнить о предложении Эпифеми Агапи отрастить мне второй прибор. Я, если что, отказался, но взял на заметку, но, не сейчас, сейчас другая девушка с розовыми волосами. В общем, пока два меня стояли двумя столбами, тонкокосные кулачки Зайли обхватили их за их столбы и стали двигаться вверх-вниз. Ощущения были весьма занятными. Удовольствие было двойным, тут ничего не скажешь, хотя чувствительность у этих тел была пониже, чем у моего основного, спасибо Эпифемии Агапе, однако и порог удовольствия был пятикратным, так что, чтобы кончить, мне нужно одновременно получить удовольствие пятью телами, либо получить пятикратную долю удовольствия одним, либо как-то еще по-заумному разделить. Сейчас не о математике. Поскольку теперь ручки у Заэля оказались заняты, а прерывать сие важное дело мне вовсе не хотелось, я в очередной раз, пожертвовав вертлявостью и живостью первого тела, взял под контроль двух оставшихся. Они подошли к Зайли сзади и стали помогать ей раздеваться. В итоге у меня было три неподвижных тела, двум Заэль самозабвенно дрочила, а третьему таранило десна, как будто он был карамельным, а в это время два оставшихся клона профессионально, не отвлекаясь на свое удовольствие, снимали с Заэль одежду и кидали в разные стороны. У меня стало получаться управляться сразу двумя клонами дифференцированно, а не просто зеркально, что уже было прогрессом. Проблемы с одежкой возникли два раза. Во-первых, рукава рубашки, Заэль пришлось на краткий миг оставить дрочку двум моим клонам, а во второй с нижним бельем. Мы просто не сразу решили, снимать его сразу или начать можно и с ним. Поскольку сеанс близости вот уже с таким бельем у нас уже был, решили не морочиться и снять трусики и лифчик. Оба розовых предмета одежды вскоре повисли на стволах двух работников по разоружению безумной ученой на манер вымпелов. После этого, чтобы никто не остался недовольным, а уж тем более Заэль, двое раздевальщиков перешли к фронту девушки и впились губами в ее соски, да так что она запрокинула голову в немом крике блаженства и схватила руками клонов за волосы и вдавила сильнее. Из краткого замирания сердца в момент, когда раздевальщики перемещались на новые позиции и чуть не стукнули своими жезлами по задницам двух клонов, получавших ручную работу, а также по краткому мигу неприязни, возникшему, когда Заэль прикоснулась руками, которыми только что дрочила мне, к моим же волосам, я понял, все же, несмотря ни на что, ни на мое девичье лицо и неопределенное тело, ни на все мои метаморфозы и даже на контракт с демоном любви и желания а-ля Слоаниш, я остался все таким же любителем сугубо женских тел и так и не избавился до конца от своей брезгливости. Что ж, за первое открытие можно было поднять тост, а вот второе, брезгливость скорее недостаток, чем достоинство, впрочем, она ведь и часть чистоплотности и в какой-то мере от скользкой дорожки меня уберегает. Ладно, оставлю все как было. После смачного двойного засоса в сосочке Заэль решила перейти на кровать, а я был только и рад. Первый мой клон, который еще с ней целовался, лег посередине кровати, а Заэль села ему на лицо. Я слегка порадовал ее своим змеиным язычком, это было не мое любимое действие, однако все девушки, которым я оказывал такую услугу, отмечали мое мастерство и Заэля Пара в том числе. Но мои оральные ласки не продлились долго, и вскоре Заэль встала у меня с лица и села на другую часть моего тела, практически до основания насадившись на нее. Заэль громко вздохнула, я же сделал это куда тише, да и то не сдерживал голос. У идеи с клонами были и свои недостатки, с другой стороны я бы был сущим скорострелом, если бы при одинарном пороге получал пятикратное наслаждение. Заэль попрыгала на моем члене, а я ей посильно помогал руками, с пару минут, но потом она встретилась с моим просящим взглядом и с видом снисходящей до забот слуг госпожи, приостановившись, похлопала себя по попке. Один из клонов, которым Заэль до этого дрочила, подорвался быстро и влез на кровать, после чего чуть ли не с разгона всадил Заэль в попу. Даже я слегка удивился своей прыти. И ведь главное, успел еще и на бегу создать немного смазки на пальцах и быстро ее размазать. Так что внезапное тыловое проникновение Заэль встретило лишь протяжным вскриком удивления и удовольствия. Настолько протяжным вскриком и настолько было шедеврально ее лицо в тот момент, что я не сдержался и не подослал второго получателя работы ручкой, чтобы он занял ее ротик. Заэль не была против. У нее вообще не было проблем с тем, чтобы брать в рот, даже с моими размерами. Как-то раз я обнаружил в ее закромах смятую бумажонку, где была описана операция по вживлению в горло дополнительных нервных окончаний, превративших бы его в эрогенную зону. Смелости спросить, был ли этот проект лишь на бумаге или на практике, я не нашел. Гакх. МММФФ. Гакх. МММФФ. Так или иначе, Картина получилась маслом. Заэль прыгала на члене в позе наездницы, вернее, для этой позы она слишком наклонялась вперед, при этом сзади ее таранил в попку еще один я, отчего было это странное одновременно приятное и дискомфортное чувство, когда два члена трутся друг об друга через тонкую стенку, а вдобавок ко всему этому ее ротик также имел свое применение в определенном смысле. Это была просто эталонная сцена групповушки и тройного проникновения. Кстати, о групповушках. Не знаю, как бы это чувствовалось, если бы другими телами не управлял я. Вернее, если бы другими телами управлял не я, я бы, наверное, не поучаствовал в процессе. Но соприкосновение одного тела с другим ощущалось как касание к самому себе. То есть, например, расщекотать себя я бы не смог, потому что врожденные рефлексы организма, да и на соприкосновение разных тел я со временем забил. Просто осталось чувство неприязни, когда к лицу одного из тел приближалось что-то неприятное, вроде стоп или паха, да и вообще к лицу не хотелось особо прикасаться всем кроме рук, а еще неприязнь вызывала соприкосновение задницы с чем-либо. Но это так, мои заморочки, по большей части это было эстетическое неприятие, причем во много основанное на зрении. А так, если отбросить высокую эстетику, где чувственные девушки ублажают одного мужчину, чтобы он был прямо-таки один-единственный, а они так многочисленны и разнообразны. Вот если отбросить всю эту мишуру и просто поддаться исступленному чувственному удовольствию, то будет просто шикарно. Особенно когда двум оставшимся ни у дела или ни у дырки клонам удалось встать на коленки по бокам от Заэли и воспользоваться ее ручками. Чем групповой секс хуже схватки один на один, так это тем, что сменить позицию намного сложнее. После того, как мы все встали в эту позу с пятью на одну участниками, мы из нее так и не вышли. Пока одним порывом все пять моих тел не накрыла волна оргазма и мы не выстрелили внутрь наружу Заэль. В этот момент я возблагодарил свою прозорливость в прошлом, потому что сделал так, чтобы мое семя автоматически за счет способности управлять созданными жидкостями, а в моем семени химозы было не меньше, чем в крови, отклонялось от моего лица. Благодаря этому меня не заляпало, когда двое клонов, пользовавшихся ручками Заэль, не облили ее сплошным потоком семени. Мда, все же с напором и количеством у меня, перебор. Ха-ха-ха. Когда все закончилось в наиболее плачевном, либо же наоборот завидном положении находилась сама Заэля Парагранс, у нее, в отличие от меня, не был расширен в несколько раз порог удовольствия для оргазма, зато она получала сразу три одновременных проникновения, плюс еще два члена в руки, что было для нее эстетически приятным, пусть и не сопровождалось чувственным удовольствием. Когда мы впятером перестали двигать бедрами, Заэль просто опала вниз на первое мое тело и чуть не залила ему лицо спермой, вытекающей из ее распахнутого рта. Семя опять же обтекло его лицо и впиталось в простынь, но Заэль до этого не допускала таких утрат и проглатывала все до последней капли. «Сильно же я ее! Хе-хе-хе!» Мечтательно пьяно прохихикала девушка. «Сто олька чле еинов ва асити уна, так мно аво, вкуус наиспее ермы, мда». Ха-пять в унисон простонали мы, смотря на хихикающую Заэль, кажется полностью оторванную от реальности. Так или иначе, но подобное положение дел не продлилось долго. Заэль оклемалась и, только слезя с двух членов, сразу же заявила: «Так, в одну шеренгу стройся и равняйся, сейчас будет плановая чистка вооружения», — сказала она голосом карикатурного генерала, отдающего мудрый приказ. Мы переглянулись, хотя это и было бесполезно, да и выполнили просьбу девушки. Пол в комнате был все-таки каменный, а значит холодный и неудобный, будь ты хоть трижды арранкером и обладателем Иера, но неудобное остается неудобным, поэтому выстроились мы прямо на кровати в почти что ровную шеренгу. Матрас же был напротив слишком мягким и податливым, чтобы на нем стоять, что уж говорить, мы и лежа в него погружались. Лично я предпочитаю пожестче, поэтому все пятеро клонов встали на широко расставленные коленки в шеренгу и стали ждать продолжения, а оно довольно скоро подоспело. Заэль голодным взглядом окинула пять грязных от семени членов и принялась их чистить. Начала она с двух обошедшихся руками, у них, кстати, до сих пор где-то у мошонки висели ее лифчик и трусики. Они членами ни во что не упирались, поэтому им хватило просто обчистить кончиком языка уретры. С этим она управилась быстро, что не умаляет ее мастерства. От одного ее страстного взгляда прямо в глаза и душу во время процесса желание возгоралось с новой силой. Только она зачем-то сняла по окончанию два боевых трофея и кинула их в общую кучу белья. Затем было ее старое поражение, Тот клон, которому она сосала во время всеобщего веселья. Обычно, когда Заэль берется за дело ротиком, член по окончанию процесса мало того, что мягкий, но еще и блестит, как только что помытый пол, но в этот раз Заэль дала слабину, и член был в смеси спермы и слюны. Поэтому она с особым рвением очищала его, в итоге оставив на нем лишь слюну. Ну и главное блюдо, два клона, занимавших нижние дырочки. У Заэль брезгливости было поменьше, чем у меня, поэтому она принялась за них без всякого страха. Ну, я знал, что перед такими вот сеансами близости, она всегда с особым чаянием омывает свое тело в антисептике и дезинфицирующем, не забывая и о местах проникновения. Так что кроме моих жидкостей и ее любовных соков там ничего не было. Еще два акта агрессивного минета, отличавшихся разве что тем, что Заэль была еще активнее, а я стал подмахивать ей бедрами и поглаживать ее по голове. Вот теперь, чистота и порядок. С чувством выполненного долга отозвалась тяжело дышащая Заэль, смотря на пять моих приборов. Угум-угум. Ха-пять, с важным видом покивали мы, то есть я. Ну что ж, Заэль уже немного вымоталась, зато я был готов ко всему. Поэтому моя кара слегка перетекла просто в секс, а просто секс перетек в секс, где преимущество на моей стороне. Итак, два моих клона, что до этого получали дрочку, встали на колени друг напротив друга, а Заэль залезла между ними и зажалась двумя телами, после чего была пронзена в обе дырочки. «Ахн!» — воскликнула она в момент двойного проникновения. Затем те два клона, что получали главное внимание на прошлом заходе, встали по бокам и воспользовались ручками Заэль. Стоило только пальцем Заэль коснуться кожи моих двух членов, как ее руки тут же сжались в приятной хватке и задвигались вверх-вниз. «Это ведь идет уже второй круг, да?» — ухмыльнулась Заэль двум клонам по бокам от нее. Я слегка пожал плечами этих клонов как бы в подтверждение. Ну а клон, получавший до этого минет, стал довольствоваться дрочкой ее волосами. Бюджетненько, но со вкусом и вполне приятно. А главное, эстетика прикосновения к женской гордости. «Ммммм, оцени качество шампуня от 9.5 до 10», сказала Заэль, чувствуя, как ее волосами обматывают половой орган. «Шампунь собственного производства», ухмыльнулся я, «а я ведь тоже собственный создал. Может, обменяемся как-нибудь наработками?» Заэль не стала утруждать себя членораздельным, какое неподходящее для ситуации слово, ответом, поскольку рот ее извергал из себя лишь громкие стоны. Ну еще бы, два клона спереди и сзади от нее задвигались, став елозить членами внутри нее. Понятия не имею, на что похоже двойное проникновение по чувствам, кроме того, что уже привычная к сексу Заэль стонала как школьница в первый раз и фонтанировала розовевшей в край рейцу. Мне тоже было неплохо, ее две дырочки без конца сжимались, доставляя двоим мне удовольствие, а руки летали вверх-вниз с такой скоростью, что от соприкосновения наших яр летели искры. Да что там, у двух арранкеров в момент близости, даром, что я не видел таких моментов ни с кем кроме меня самого, подобный спецэффект вообще частое явление, но конкретно сейчас искры летели, как будто сталь резали болгаркой. А уж когда мой передний клон стал язычком радовать сосочки Заэль, а задний покусывать ее мочки ушей, оргазмы Заэль стали чем-то походить на короткие замыкания, а крики экстаза стали совсем уж не членораздельными и срывающимися на визги. После этого раза, когда я кончил и соизволил дать Заэли отдышаться, мы оба поняли, что пять клонов было перебором. К сожалению, просто отключить лишних было невозможно, поэтому пришлось продолжать так. Приходилось менять тела в определенные моменты действа, а единовременно с Заэль было два, максимум три клона. Капец, простонала Заэль, обессиленно лежа на кровати и стараясь отдышаться. Мы, то есть я, покорно стояли сбоку и не двигались в ее сторону. Хотя из-за стоящих колом членов и наших голодных взглядов походили мы на свору собак, ждущих команду фас. Примерно так чувствует себя человек, обожравшийся любимым блюдом настолько, что хочется блевать. Ух, как внизу все изъезжено. Прости, ха-пять, неловко ответили мы в унисон. Ладно, сказала Заэль с решимостью воина, идущего на последний штурм прямо из другого боя. Сейчас еще пять минуточек полежу, и тебе полежу. Сперва, чтобы ее нижние дырочки отдохнули. Она одновременно дрочила двум клонам и сосала третьему. На этот момент я более-менее научился дифференцировать тела, поэтому получавший минет кончил первым, затолкав член до упора и разрядившись в ее горлышко. На этот раз Заэль ни капли не упустила. Затем Заэль стала помогать ротиком двум членам, которые ублажала до этого ручками, закончилось все тем, что два члена одновременно изверглись в ее ждущий рот. Тут уж она немного извозюкалась, но и это в своем роде выглядело красиво. «Ух!» — выдохнула Заэль, слизывая язычком все, до чего могла дотянуться на лице. «Как хорошо видеть и чувствовать плоды собственного тяжкого труда. Ну, я отдохнула, там, внизу, так что, давай продолжим». Потом Заэль встала в позу у собачки, а один мой клон зашел и стал брать ее сзади, пока другой был напротив него и брал Заэль в ротик. Тогда, вначале, это немного напоминало перетягивание каната или иную эстафету, когда один клон получал более глубокое проникновение или заглот, то второй напротив почти покидал тело девушки. Где-то на середине акта поза собачки переросла в позу шашлыка на вертеле, потому что Заэль буквально повисла на двух таранящих ее членах. И тут могла быть шутка про привокзальный шашлык, но ее не будет. «Спасибо, что без вращения по часовой стрелке», — подала голос Заэль в слабом жесте, показывая кулак с оттопыренным большим пальцем. «Пожалуйста, и спасибо», — ответил я. «У меня даже получилось сказать это всего одним аватаром. А за что спасибо?» — повелась на мою скромную уловку Заэль. «Эх, девочка, отучаться нужно переспрашивать. За идею». Опять ухмыльнулся я. Ох, этот краткий миг ужаса, сменяющийся таким же кратким мигом смирения, затем шел и того более короткий миг заинтересованности и предвкушения, а потом было понимание того, что над ней пошутили просто шедеврально. Затем была облегченная версия той первой позы. Один клон снизу в киске, второй сзади в попке. Но мы оба не любили повторяться, поэтому в середине Заэль пересадилась попкой на член внизу, а тот, что до этого таранил ее сзади, стал трахать ее киску почти что в миссионерской позе. Заэль во время этой второй фазы обняла меня и прямо так, после очередного оргазма, заснула. Я не сразу это понял, но заметил, когда собирался поменять на позиции их клонов. Как-то раз, кажется, даже в первый наш раз, Заэль сказала мне, что будет не против, если я сделаю это с ней спящей. Ну, пару раз с ней спящей я это и делал. Правда, тогда я ее так будил, а не сношал уже выбившуюся из сил девушку, но я посчитал, что это будет слишком жестоко и, возможно, плохо кончится для ее ослабевшего тела. Вернее говоря, ее тело не особо-то и ослабло на самом деле, что было удивительно, просто она потеряла свою способность к использованию золотой рейцу, превращавшей ее в всесокрушающего монстра-берсерка. Но, ладно, может, дело вообще не в Заэль, а во мне. Не буду я отрицать, что мне как-то не в кайф заниматься сексом с партнером, не подающим обратной связи хотя бы в виде эмпатических откликов удовольствия. Я на эмпатию во время близости вообще подсел. Так что, я просто снял Заэль со своих стержней, и своими руками довел пять клонов до оргазма, полетевшего прямо на спящую Заэль. А что, маленькое наказание за преждевременный выход из боя. Все равно она вряд ли обидится. Спустя считанные минуты 5 часов истекли, и я самопроизвольно вышел сознанием из 5 клонированных тел. Клоны мигом потеряли всю свою автономию и попадали болванчиками. Перед уходом я немного их потыкал и проверил реакции. Они были абсолютными овощами, которые скорее всего и не просуществуют долго. Ну, во имя паранойи и безопасности, я все равно скрутил их синтезированными путами, перед тем как уйти. Ну еще накрыл Заэля пару одеяльцем. И вот после этого я побрел в свою обитель. Плакаться на жизнь о Пелписиофове и составлять план нового предательства. 16 лет до встречи Куросаки и Чигайкучики руки. Я зашел в свою лабораторию спокойным, размеренным шагом, ведь не предсказывал, что найду там для себя что-то новое. Что-то новое я собирался там создать, но никак уж не найти. Все было как обычно: мраморный пол с плиткой, белая цветовая гамма, стеллажи с книгами и стопками документов, портреты ученых на стенах, а главное — стол, на котором разложены мои записи. Это место не вполне можно назвать моей лабораторией, скорее, исследовательский кабинет. Все оборудование было не здесь, а в отдельных помещениях. Тут я внимательно изучал результаты экспериментов и проверок, с удобством разрабатывал новые гипотезы и теории, а нередко и просто собирался с мыслями. Я вошел в комнату, осмотрел ее, а потом заговорил. «Айзендона, я обнаружил слабость вашего идеального зонпакта. Вам поведать о ней?» Вполне ожидаемо, в кабинете повисла тишина. Что ж, Айзен Саске был не китайским мудрым мастером, он был ученым с божественными замашками, а еще был до неприличия умен и коварен. Конечно же, он не выйдет от такой дешевой провокации. Ведь я мог бы во всех помещениях так говорить, до того момента, пока он не попадется, или нет. Помещение же мониторится им и Кума не решай, так что сделай я что-то подобное, Айзен бы заметил мою первую и последующие попытки, окажись они неудачными, а когда мне повезло бы, он как в притче о мальчике и волках не поверил бы мне, поэтому я и не страдал такой фигней, как обращаться к невидимому собеседнику, в существовании которого ты не уверен. И что теперь, мне его выманить, и чем же, если я поведаю ему ту самую слабость, то он просто выслушает меня, сделает выводы и продолжит скрываться. Если не поведаю, то он спросит потом, потому что знает, что я знаю, что он следит за мной и по записям может отследить мои слова, а отказываться в открытую. Я вздохнул. Это нечестно. Как играть в шахматы с закрытыми глазами и управляя фигурами лишь командами, при этом не получая ответной словесной реакции. Вместо этого я просто подошел к столу, внимательно осмотрел документы и нахмурился. Чем она вам так не угодила, Айзендона? Тем, что слишком сильна, слишком умна, слишком неуправляема, или тем, что проявляет ко мне большее любопытство, чем к вам? Эта ребяческая ревность не идет даже Рену Тенсию, форменному инфантильному дегенерату, что уж говорить о вас. Молчание. Айзендона, не стройте иллюзий. Пауза. Прошу прощения за каламбур, вышло совершенно случайно. КХМ. Айзендона, не обманывайтесь. Я делаю эти писульки исключительно ради вас самих, чтобы вы могли смотреть на мое исследование и удовлетворять свое любопытство. Всю операцию проводить буду я, все расчеты провожу я, а даже когда она мне помогает, то я все равно все перепроверяю. И в конце концов финал операции будет не в первичном духовном пространстве, восприятие которого вы так ловко искривляете. Это будет изменение самой души внутри души, а повлиять на восприятие внутреннего мира, будь он хоть моим, хоть чужим, вы не способны. Так что, я уже победил, Айзендона. Вам не помешать мне спасти Заэля Паругранс, Рейцу. Звук тихих шагов за спиной, звук дыхания и слабое колебание воздуха на загривке, холодное прикосновение острой духовной стали к Якосуи Гицу к моему горлу. Уберите это, пожалуйста, это мешает мне говорить, спокойно сказал я. Клинок не сдвинулся с места. Скажи мне, Василиск-кун, какую слабость Киекосуи Гицу ты обнаружил? Прозвучал холодный и ровный, как металл у моей шеи, голос Айзена. А разве моя тирада не сделала все очевидным? Усмехнулся я. Память. Вы изменяете лишь восприятие настоящего, Айзендона. Ну, вернее будет сказать, что и прошлое будет изменено, если вы примените абсолютный гипноз уже тогда, но если субъект помнит что-то определенным образом, то вы не можете заставить его помнить это как-то иначе. А я помню, какой оставлял эту комнату и что записывал в те бумажонки. Но с чего ты взял, что я был именно здесь? Потому что если бы вы ушли, то сверились бы с записями камер наблюдения и вернули комнате ее первоначальный вид. Не будь вас здесь, вы бы могли отследить мое местонахождение и показать мне иллюзию неизменившейся, почти, комнаты. Или даже вернулись бы и вернули бы комнате неизменный вид. Но вы были застуканы на горячем, поэтому спешно скрыли себя и также спешно вернули комнате неизменный вид. Почти идеально, но я ведь помню свою же обитель. Ох, была еще вероятность, что вы бы направлялись к наблюдательному пункту отсюда и мы разминулись, но я предпочел не верить в такую грустную шутку судьбы. Что ж, приму к сведению, сказал Айзен. В его голосе прибавилось эмоций, хотя наверняка он просто снова начал играть. Возможно, вы заметили, что я как бы сдал врагу свой же козырь, информацию. Но это не так, вернее не совсем так. Я бы просто не смог воспользоваться этой информацией. Скорее всего, Айзен бы сам ее обнаружил до часа ха, да и ставку я делал на демонез. Взгляд истины или иммунитет к магии и наваждениям. Неважно, что именно, но я уверен, что мне наверняка подсунули бы такой полезный инструмент в борьбе с одним из самых сильных и умных существ в мире. Хотя также я не отрицал того, что скорее всего за этот инструмент нужно было бы раскошелиться. Да и вообще, не то чтобы я рвался драться с председателем. Если бы мы рассорились, я бы мог положиться на Ичига, если бы нет, то мне и не нужно было его поражение. Теперь, давайте вернемся к делу, произнес я, ощущая, что клинок от меня все-таки убрали, но зная, что Айзену не составит труда в стиле Иайда разрубить меня надвое со спины. Зачем вы фальсифицируете результаты моих исследований? Зачем пытаетесь убедить меня в том, что моя задумка невозможна? Потому что твоя задумка невозможна, Василиск-кун. Спокойно, но жестко ответил Айзен. Я не принял правил игры. Нет ничего невозможного. А если и есть, так это только потому, что я еще за это всерьез не взялся. Повысил я голос. Я уже на финальном этапе. Уже победил, поскольку могу просто во внутреннем мире додумать до конца операцию и провести ее, пока вы отвернетесь на очередное важное дело. Я знаю, когда такое появится и когда вы не сможете мне помешать. Это невозможно, Василиск Кун, потому что я постановил, что это не нужно, жестко ответил Эйзин. Так почему? Крикнул я, обернувшись на своего начальника. В чем проблема? В силе, уме и лояльности, Василиск Кун, все как всегда, спокойно ответил Эйзин. Заэля Паракун слишком сильна, слишком умна и слишком верна именно тебе, и при этом все сразу. Зеро Испада, как-никак, даже я не настолько самоуверен, чтобы держать под собой пороховую бочку, фитиль, ведущий к ней, и потенциального конкурента с зажигалкой. Увы, ей не повезло родиться со всеми этими тремя качествами сразу. Хотя нет, ей не повезло родиться сильной и умной. Лояльность лично тебе привил ей ты. Она не предаст вас, Айзендона, рычащим голосом произнес я. Даже если бы мы сошлись в борьбе за власть, она бы встала в стороне и ждала победителя. В этом уже проблема, Василиск Кун, покачал головой Синигами. Мне не нужен дамоклов меч не над моей головой, а не над головой моего противника. Кроме того, поскольку она не проявляет лояльность лично ко мне, растет шанс ее мятежа. Она умна, сильна, амбициозна. Что мешает ей погрезить о троне короля душ? Уж точно не то, что я уже его для себя застолбил. Я нахмурился. Не переводите все в эту старую шарманку, у меня нет ничего личного. Это ты не оставил мне выбора своими действиями. Но это именно так. Пожал плечами Айзин. Из всех моих подчиненных до тебя лишь Тенсикун умудрялся находить общий язык с аранкерами. Язык силы. Но тут появляешься ты, и я обнаруживаю, что тебя все знают и половина тебе благодарна. Не слишком ли подозрительно, что новый подчиненный, ближайший подчиненный, так популярен даже у старых последователей? Не слишком ли вы подозрительны, возлагая такие надежды на умирающего от несовершенства собственного тела? Не такое оно уж и умирающее, не такое уж и несовершенное, ответил Эйзин, иронично покачивая головой. Вы не подозрительны, вы параноидальны, вздохнул я. Неужели? Так ты смирился со своим недугом и не ищешь лекарства, или вернее, ты его уже не нашел? Ха, вздохнул я в поражении и сменил тактику. Я думал, вы амбициознее. Я амбициозен как никто, Василиск Кун. Если только этот никто не ты, покачал головой Айзин. В конце концов я грежу о божественности. Я просто не глуп и не наивен, чтобы в ребяческих порывах собрать себе всех самых сильных и умных союзников, подпустить к себе того, кто и вправду может сместить меня с трона. Я вздохнул. Я и без Экса Патисилпиза замечтался. Дьявол, как там говорили в той книжке, жертва опустошает отдающего и наполняет берущего, тогда убейте меня. Вперил я взгляд прямо в безразличные за маской вежливости глаза Айзина. Нет, он бы не отказался от того, кого еще не успел использовать. Или подрежьте крылья, чтобы я не смог вылечиться, захватить власть, сместить вас. Я уже отдал достаточно, чтобы мира коснулись перемены, мои мечты на пороге исполнения. Жаль, что не увижу их воочию, но предпочту, чтобы их увидели другие, ровно произнес я. Апилписиофовия просто взорвалась силой от такого и тут же принялась воплощать дары, что должны были бы спасти меня от смерти. Бесполезный и неблагодарный труд, хотя, какая ирония, создавать средства спасения жизни из решимости эту жизнь отдать. Ах, Василиск Кун, Василиск Кун. С усмешкой, возможно даже искренней, произнес Эйзин, ты даже в своих ошибках оказываешься правым. Да, я не настолько глуп, чтобы допустить, чтобы меня сместили и обогнали в гонке за трон короля душ. Но вот ты, Эйзин ткнул меня ладонью в грудь, ты слишком мне интересен, чтобы даже подрезать твои крылья, не то что убивать. Твоя душа, если корректно говорить об этом в единственном числе, твой ход мыслей, твои знания, твои метаморфозы и твой путь. Слишком все это интересно, чтобы губить это только из-за пути, который я уже проложил для себя. Увы, моли ты хоть на коленях, но твою жизнь я буду ценить больше, чем жизни всех твоих близких и подчиненных. А если я стану вашим врагом? Спросил я, кладя руку на рукоять Горгоны, пока амфисбена извивалась в моем рукаве, обмотавшись вокруг руки. Дохлый план, вернее сейчас попытка одолеть Айзина ни к чему бы не привела. У него был абсолютный гипноз, сила синигами, достигшего предела во всех направлениях развития, а у меня был лишь прототип версии лекарства для боя, прототип, который лежал в ящике стола в другом моем кабинете. Твой рост не прекратится, а лишь ускорится от этого. Пожал плечами Айзен. Да, в конце мне придется от тебя избавиться, но я внимательно прослежу за всем твоим ростом и развитием. Это будет даже интересно, хотя и отложит мои планы. Может на годы, может на века, а может наоборот выдастся возможность и я стану королем душ прямо во время небольшой войнушки с тобой. Будет интересно, ты так не считаешь? Я так не считал. Я встретился взглядом с Айзеном. Очень долго мы играли в гляделки, сутью которых было не моргать, а изучить намерения своего противника. Айзен был искренен и ни в чем не блефовал, как бы я ни старался убедить себя в обратном. Я вздохнул. Хорошо. Выдохнул я слова, которые для меня звучали как отречение от господа, не будь я убежденным атеистом. Как бы забавно было, если бы Бог существовал и карал меня за мое неверие. Впрочем, все еще не настолько критически плохо, чтобы обращаться к слепой вере. Я подрежу крылья за Эльяпаре. В моей несуществующей колоде более не будет Зеро и Спады. Тот пустой, что сменит ее на этом посту, ненавидит меня, а еще он до крайности глуп и импульсивен. Я уже разорвал связи с Бараганом, который считает меня предателем. Я не буду убеждать его в обратном. Даже подыграю и буду вашим верным псом. Старок или нет? Ну, они мои друзья, но и вас они безмерно уважают. Дамоклов меч не над моей головой, но можете стравить их с синигами. Кто там еще в финальном раскладе Эспады? Кого ты ценишь больше, Кармиллу Батари или Нилиилту Адершванг? Прервал меня Айзен вопросом, что прозвучал для меня как удар хлыста с шипами и под напряжением по моей же спине. Я ценю их в равной степени, солгал я. Конечно же, Кармилла была для меня ближе. Нельзя любить всех и не иметь при этом фаворитов. Но перед Нелу я был виноват, и виноват серьезно. Я бы мог сказать тебе избавиться от обеих, но не стану, сказал Айзен слова, которых я боялся. Моя рука несколько раз сжалась и разжалась, давя несуществующую шею параноидального архипредателя. Нилиил должна покинуть Лас Начес. Метод выбери сам, но она должна потерять свою силу, влияние и исчезнуть из дворца. Желательно объявить ее мертвой или пропавшей без вести, и чтобы ее церковные псы сменили веру в нее на верность нам. Думаю, будет неплохо дать им вендетту в качестве отдушины. Я тяжело вздохнул. Сожалел ли я о своем выборе, совершенном лет 20 назад, а то и раньше? Нет, я просто в полной степени осознавал его последствия. Жертва опустошает отдающего и наполняет принимающего. Отдай я что-то для себя несущественное, это было бы подношением. Вернее нет, поскольку отдай я что-то, кого-то для себя бесполезного, Айзен бы ничего не получил. Ну ладно, Василиск Кун, мои условия я высказал. Если не будешь слишком сильно усиливать новых членов Эспады, то можешь крутить с ними шашни как раньше. Улыбнулся Айзен. Только без личных армий фанатиков, сильных фракций и силы уровня Зеро Эспада. Хорошо, Гав, вымученно улыбнувшись. Нет, растянув губы через силу в стороны, ответил я. Примечание к части. Итак, очередная глава готова. Вообще, я так прикинул, во второй арке глав еще будет два. Следующая будет, можно сказать, филлерной, в ней будет не продолжение событий этой главы, а все то, что было в Уикамунда и Лас Начес, но чему я не нашел места в повествовании, хотя и хотел об этом написать. В 35-й краткое будет полноценное завершение арки. Не знаю, как быстро со всем этим управлюсь. Есть наполеоновские планы закончить все в сентябре, но я себя знаю, да и вдобавок начинается моя учеба в универе, так что времени у меня на писательство поубавится. А может и нет, и я буду все свободное время уделять фику. Так или иначе, в моем списочке запланированных сцен осталось две постельные, которые я разделю между оставшимися двумя главами, а потом, возможно, будет интерлюдия, возможно, не будет, но точно будет перерыв перед третьей аркой. Для нее мне нужно пересмотреть или хотя бы освежить память через вики о двух филлерных арках аниме. Спойлер, одна из них — это восстание Занпакта, хотя это и так было очевидно. Вторую вы быстро узнаете скорее всего уже в 36-й краткой главе, но я подержу интригу сколько смогу. А, ну и с 1 сентября всех висельников, КХМ, в смысле учащихся и поступающих. Глава 34. Примечание к части. А я еще живой. Я розовый и теплый. Помнится мне, я как-то писал, что могу выложить две следующие главы уже в сентябре. Ну, справедливости ради, тогда я представлял себе эту главу более короткой и не знал, каково это быть студентом первого курса. Дописал главу я где-то в ноябре, а доредактировал сегодня. Самое смешное, что глава слегка филерная. Я закончу сюжет второй арки в следующей главе, а здесь я скорее осветил те события, которые происходили где-то на фоне, но которые я не встраивал в сюжет по кусочкам. Глава 34. Охотники, жертвы и кукловоды. 36 лет до встречи Куросаки Ичига и Кучики Руки. Уэка Мунда. Это настоящий кладезь новых возможностей, Кармилла, нам всего-то и нужно, что протянуть руку и взять их. Вещал голос Василиска Амфисбены Горгона из динамиков на шее и подбородке Беллатрикс фон Барнир. Голос этот был все таким же слабым, как Кармилла привыкла за годы пребывания ослабевшего вастер-лорда у нее в гостях, но теперь к нему добавились посторонние звуки окружающей Василиска лаборатории, бульканье жидкости в той цистерне, где он ныне пребывал, и гудение машин, поддерживавших его жизнь, а в самом голосе на место ушедшей рассеянности и меланхолии пришли старые добрые амбиции и целеустремленность. Кармилла радовалась таким изменениям. Это я уже слышала, причем неоднократно. Сперва от Эйзина сама, а затем и от всех тех арранкеров, что видели в его предложении дар и чуть ли не путь Божий, ответила Кармилла, намекая переходить к сути. У Василиска никогда не было привычки говорить лаконично, да и вряд ли когда-нибудь появится. В некотором роде это и вправду так, ответил Василиск, и Кармилла по тону поняла, что сейчас он сойдет с темы из-за мимолетных мыслей. Касательно даров, сложно вообще сказать, что в этом мире идет на халяву, а что требует своей платы. Сама благодарность подчас стоит дороже любых денег или даже вообще любой цены, а иногда потраченные деньги сами вернутся потратившему их в 100 крат или вовсе не уходят из карманов и рук платящего. Что же до пути Айзенадона, то если он окончится там, где Айзендона того желает, то это и вправду будет Божий путь. Хорошо, я приму как факт, что мы идем по правильному пути. И не давая Василиску распустить еще один диспут, Кармилла продолжила. Но мне, как исполнителю на этом Божьем пути, необходимы детали. Детали и конкретика, Василиск. Что ты хочешь сделать и что от меня требуется? Сила, которой я по милости Айзена сама теперь обладаю, конечно, мне по душе, да и избавление моих подчиненных от голода мне очень нравится. Однако эта серая пустыня никак не изменилась от того, что Айзен сама перестроил лаз на чес и сменил Барагана на его уже не таком вечном посту. И это была правда. Кармилла не была древним пустым. Напротив, по сравнению с иными вастер-лордами она была сущим младенцем, всего-то около 350 лет. Даже иные адьюкасы были старше нее. То же самое можно было сказать и о Василиске, причем даже в большей степени, однако он за свою жизнь успел изрядно побродить по Уэка Мунда, и почему-то сейчас направил ее именно в этот участок серой пустыни, пустоши Смаугона. Неизвестно, кем был этот Смаугон, если он вообще существовал, древним и уже почившим вастерлордом или просто сильным адьюкасом, которому удалось на какое-то время завоевать весь регион. В чем можно было быть точно уверенным, так это в том, что пустые не стали бы называть хоть какой-то клочок песка в честь его первооткрывателя. Так или иначе, о Смаугоне ничего не знали и ничего не помнили, а пустоши оставались бесхозными. Кармилла, песок в Уэка Мунда никогда и не изменится, потому что он никому не нужен и никому не мешает. Нет, он, конечно, забивается в сапоги и раздражает глаз, но это едва ли достаточная проблема, чтобы кто-то могущественный взялся за ее решение. Так или иначе, единственным достоинством Уэка Мунда были и будут его обитатели, ответил Василиск. Кармилла стояла в воздухе на уплотнении Риши, а Беллатрикс фон Барниер стояла по ее правую руку в нескольких метрах позади. Пока Василиск изливал свои слова, Беллатрикс стояла неподвижно и не открывала глаз, будто бы молилась. Кармилла не знала, было ли это очередным актом фанатичной преданности пустой, либо же простой необходимостью, но ее это и слабо волновало. Беллатрикс всегда ходила тенью за Василиском, и пусть сама Кармилла тени не отбрасывала, но за чужими тенями не старалась следить. «Я думала, единственным достоинством Уэка Мунда являются свободные риши», — наклонила Кармилла голову на бок. «А пустые мне предстают главной проблемой, а не достоинством», — склонила девушка голову на другой бок. «Кармилла, ты начинаешь думать как Нисигами, причем зашоренный», — ответил Василиск с обидой поэта, восхищение которого было осуждено. Свободные риши отбивают естественное желание обладателей ририку питаться и немного их усиливают, только и всего. Это никак не поможет Айзену Дона в его планах, да и нам из этого едва ли что-то вынести. В конце концов, в чем смысл усиления, если его получают обе стороны, а вот из обитателей? Хочешь отловить парочку адъюкасов для своей фракции? Спросила Кормила, приподняв брови. Нет, мне удобнее вербовать уже из нумеросов, ответил Василиск без заминки. Хотя, если попадется кто-то интересный, если точнее обладатель какой-нибудь крайне занятной способности, но да пока не важно, чем вербовать каких-то адъюкасов, мне интереснее привлечь к нашему общему делу вастерлордов. Здесь есть один? Спросила Кормила, подняв брови еще выше. Откровенно говоря, не сообщать что-то подобное заранее было сущей подставой, причем с возможными тяжелыми последствиями для здоровья Кормилы. Пусть в прошлый раз, когда арранкары скрещивали мечи с вастерлордами, она не была арранкаром, но зато была сама ярким примером, что арранкар может проиграть вастерлорду. Не то чтобы она прямо-таки боялась такой встречи. Нет, ответил Василиск с задумчивостью, вероятно мысленно вспоминая всех вастерлордов, которых знал. По крайней мере, не должно быть. Есть один бродяга, который теоретически мог бы сюда забрести, но Беллатрикс отследит его, если он сюда явится, а ты не будешь искать с ним драки. Он довольно силен на самом деле, а еще не очень умен и очень вспыльчив. О, а еще он бы все же пригодился Айзену Дона в роли молота возмездия. Так если встречи с этим мне стоит избегать, направила Кормила собеседника на прежний курс. Впрочем, нельзя сказать, что новость о том, что встречи с вастерлордом можно и нужно избегать, ее не порадовала. В этих пустошах нет какого-либо вожака, ответил Василиск, если и не буквально, то уж точно мысленно пожимая плечами. Ни вастерлорда, ни даже доминантного адъюкаса, лишь вечная охота и здоровая конкуренция. И среди этого довольно часто пополняющегося сборища адъюкасов я обнаружил одну перспективную особу, которая, если сойдутся звезды, вполне может стать новым вастерлордом. Уже догадалась, к чему я клоню? Ты хочешь, чтобы я свела звезды? Ответила Кормила. Ну, почти, ответил Василиск голосом, разрушающим весь наведенный пафос. Пока что я от тебя прошу только найти этого адъюкаса и проверить его нынешнее состояние. Жива ли она, рвется ли к вершине как раньше, что у нее с фракцией? В сущности, это работенка для Беллатрикс, а от тебя я хочу лишь, чтобы моя леди-навигатор вернулась в целости и сохранности. Ну а еще это возможность для тебя поглядеть на другие регионы Уэкамунда, отличные от кровавых песков и Лас-Начес. Почти что отпуск, как думаешь? Я не вижу большой разницы. Песок как песок, хоть в руках его катай, сказала Кормила со скепсисом. И отпуск почти что в одиночестве, это грустно, ты знаешь, ты опять думаешь как Нисигами, пожурил ее Василиск. Пески иногда сменяются камнями, а кое-где верхушки лесами носов проглядываются совсем отчетливо. Но главным отличием одних мест от других всегда будут их обитатели. Сомневаюсь, что природа пустых отличается от одного места к другому, сказала Кормила нейтральным тоном, прикрыв веки. Природа у всех пустых одна, согласился Василиск, однако всегда имеет индивидуальные проявления. И на этой многообещающей фразе Василиск оборвал связь. Не то чтобы у него закончились аргументы или уж тем более желание ими поделиться, всего-навсего связь на таких дистанциях была удовольствием не из дешевых. Проект второго ретранслятора, гранд-ретранслятора и инфосети Уэкамунда пылился где-то в закромах лаборатории Заэля Пары, и его реализация была запланирована на послевоенные годы. А сейчас им оставалось пользоваться оригинальной Беллатрикс и худо-бедно созданной копией от Роки Палами. Оригинальная вполне выдерживала такие сеансы связи, а вот скопированная буквально выгорала из-за них. Возможно, именно это с ней и произошло на том конце связи. А дать описание того адъюкаса, которого нужно отыскать и проведать, он, конечно, забыл. Вздохнула Кормила, прикладывая ладонь ко лбу. Меня беспокоит нынешнее состояние Василиска, и в физическом аспекте, и в ментальном, кажется, все эти заумные иностранные словечки. А ты как думаешь, леди-навигатор, обратила свое внимание Кормила уже на Беллатрикс как личность, а не просто как передатчик слов Василиска. Гер Василиск сказал мир, что беспокойство уберихн излишне, их фалгидеранорднум, ответила Беллатрикс. Я в большей степени просила тебя дать оценку состоянию Василиска, чем делиться своим мнением. Скосив взгляд вечно высокомерно прищуренных красных глаз, сказала Кормила, и не нужно отговорок о том, что не адъютантское это дело, проверять состояние сюзерена. Я знаю, что Василиск просит тебя регулярно обследовать его и сообщать результаты. И если эти результаты засекречены от меня, его проверенного сторонника, то так и скажи». Беллатрикс помедлила, хотя по отсутствию мимики на лице можно было подумать, что она решила просто проигнорировать запрос спутницы. «Ихист, не знать, не иметь понимания, их. Я обследую гер Василиска регулярно, но не могу понять, что с ним происходит и куда это прогрессирует. Гер Василиск сверяется с моими данными и делает выводы, которыми со мной делится, однако они сводятся к тому, что все идет по плану и налаживается. Я не могу знать, является ли это чистой правдой или успокоением для меня». Битта Верцайн Симир. Кармилла внимательно выслушала Беллатрикс, а потом тихо фыркнула. «Берет на себя всю ответственность и не дает другим за себя беспокоиться. Ну, или предпринимает попытки в этой области. А ведь слухи о нем рисуют его чуть ли не более страшным, чем я и Заэля Парагранс вместе взятые. Слухам не стоит доверять», — ответила Беллатрикс. «Их и нельзя игнорировать», — пожала плечами Кармилла. «Так, кого нам искать по итогу? Не беспокойтесь об этом. У меня есть память о всех Рейцу, которые заинтересовали гера Василиска, так что мы без проблем найдем этого Адьюкаса». «Ох», — Кармилла в слабом восхищении подняла голову вверх к луне. «Это упрощает дело». Поиск нужного Адьюкаса был в общем-то весьма монотонным. Беллатрикс с помощью Пескизи проверяла территорию на нужное Рейцу, не находила ничего интересного, а после с помощью Санида перемещалась в определенном направлении, в конечном итоге шаг за шагом создавая карту всего региона. Теоретически цель могла скрываться от Беллатрикс, постоянно заходя в зоны недосягаемости ее Пескизи, банально приходя в только что проверенное место, однако Беллатрикс имела радиус действия Пескизи больший, чем дальность ее Санида, а новое сканирование начинало каждый раз после перемещения, поэтому у нее оставалась зона, которую она повторно сканировала. Кроме того, пустым не было свойственно развивать такую же высокую скорость, как у арранкеров, так что сам шанс, что Адьюкас как-то скроется, был иллюзорным. И даже несмотря на это, Беллатрикс бы трижды проверила весь регион прежде чем вернуться, и это мог бы быть не последний ее визит сюда. И даже если бы она пришла к выводу, что в этом регионе более не обитает искомый Адьюкас, она бы прочесала прилегающие. Впрочем, поиски и так были плодотворными. Беллатрикс не отсеивала информацию о группировках региона просто из-за того, что данное ей задание не требовало информации о них, а вместо этого она набирала базу данных, где значилась численность группировки, уровень рейцу ее членов, если возникала такая возможность, то имена и способности членов. Беллатрикс внимательно следила за каждым адьюкасом в пустоши и делала на его счет пометку, даже если через несколько минут ей придется сделать приписку «мертв и сожран». А Кармилла просто молча следовала за Беллатрикс, вяло интересуясь жизнью местных адьюкасов, будто социолог на энтомологической выставке. В их повадках и вправду были отличия от адьюкасов кровавых песков, да и на пацифистов Нил-Лиила и столичных жителей Лас-Начес они не походили, но природа была одна, а проявления отличались не слишком-то явно. В сущности, для Кармиллы самым большим открытием был быт пустых в территории, где нет высшего хищника или уже прошедшего путь к апофеозу властителя, ни тирана, ни царя. Смотреть на то, как пустые, сами того не осознавая, меняют порядок и стабильность на свободу, было интересно, ведь сама она посвятила большую часть бытности пустым лишь на то, чтобы разрушить или изменить уже выстроенную систему. В худшей интерпретации, заменить одного тирана на верхушке своей персоной.